Глава третья. Буран в горах. В лагерь пришли чужие олени. Поиски неизвестных людей. Вниз по Кукуру. Бойко и Кучум вызывают на поединок зверя. Лесная письменность. Потребовалось еще 6 суток, чтобы преодолеть последние 25 километров расстояния до перевала. К концу дня 31 марта совершенно обессилевший караван добрался до одной из разложен реки Купури. На последнем отрезке пути пришлось бросить часть груза и 3 оленей. Наконец-то коварное ущелье осталось позади. Над нами раскинулось голубым шатром небо. Горы расступились и широкой панорамой окружили стоянку. Вокруг стало светло и просторно. Лагерь разбили на краю леса, у подножия Джугдырского хребта. На жарком костре варили мясо. Вечерело. Солнце краем выглянуло из-за сопки и скрылось, озарив своими лучами крутой склон перевала. В стылой дали мутнели отроги. — Надо ужинать, — говорит Василий Николаевич и кричит проводникам. — Деды, зайдите на минуточку, есть разговор. Неохота покидать костер. Хорошо возле него, тепло, уютно. Смотришь, как огонь съедает сушник, как в синем пламени плавятся угли, и все тело охватывает ощущение такого блаженного покоя, что не хочется даже рукой шевельнуть. В палатке жарко. На высоком колышке горит свеча. «Ужин остынет», — напоминает Василий Николаевич. Пришли старики. «Птица затишье ищет, непогоду чует. Однако буран будет», — говорит Улукиткан, пробираясь на свое место в дальний угол палатки. «Одну миновали беду, другая не пройдет мимо. Тронься мы дня на 3 раньше, проехали бы без помех», — говорит Геннадий, разливая по чашкам горячий суп. — Тоже правда. Запоздали, — отвечает Улукиткан. — Люди часто про время забывают. Посмотри, как в тайге. Зима еще не пришла, а зверь уже тепло оделся. На озере еще льда нет, а птица давно откочевала. — Вы зачем кружки принесли? — спрашивает Василий Николаевич стариков. — Ты звал поговорить? А без вина разговора не бывает. — Пришли со своей посудой, — ответил Лиханов, откровенно взглянув на него. — Спирта нет, — решительно заявляет Василий Николаевич. — Есть, — говорит проводник и вкрадчиво улыбается. — Моя, хорошо, смотри, как твоя спирт наливал в бутылку. — Глаза малюсенькие, а видят далеко, — смеется Мищенко. Садимся в круг. В мисках душистое парное мясо, запах поджаристых лепешек, сухой петрушки, лука, и без вина будоражит аппетит. Из спального мешка Василий Николаевич достает бутылку со спиртом. — Надо бы за перевалом ее распить. Да разве с вами не согрешишь? — Держите кружки, — говорит он. Все улыбаются и внимательно следят, как Мищенко делит пол-литра спирта. «За перевалом тоже положено. Не скупись. Лучше другой раз придержишь», — замечает Геннадий. «У вас не бывает другого раза. Осталось-то всего с литр. Поставь его сейчас и весь выхлещите. Ты не грози. Возьми, да и поставь. Вот и не тронем». Василий Николаевич, чтобы не рассмеяться, откусывает лепешку, бросает в рот чесночину и, сохраняя спокойное лицо, долго жует. Улукиткан, хлебнув из кружки, сузил глаза, поморщился. «Языку горько, сердце худо, брюх тяжело, а пьют. Эк, дурнину человек сделал себе». Старик потешно мигает, будто ему запорошило глаза, и заталкивает в рот кусок мяса. Ужинаем молча. Голод не любит разговоров. Я наблюдаю за Улукитканом. Он сидит, отвернувшись от печки, молча жует мясо, запивая чаем. Как бережно старик держит в пригоршне хлеб. Дорожа каждой крошкой, он подбирает ее даже с пола. Маленькими кусочками он откусывает сахар, подолгу сосет его. Когда ест ложкой кашу, то держит под нею ладонь левой руки, боясь обронить крупинку. Это не скупость, а строгая бережливость, воспитанная всей многотрудной жизнью. Старик хорошо запомнил, какой ценой и какими лишениями платил раньше за фунт муки, за аршин дрянного ситца. Об этом ему всегда напоминают неразгибающаяся спина, больные ноги, распухшие в суставах пальцы, шрамы на затылке от когтей медведя. Старики долго пили чай, затем снова принимались есть мясо, дробили ножами кости и высасывали ароматный мозг. Утром мы с Улукитканом решили осмотреть подъем на перевал. Василий Николаевич с Лихановым отправляются за оставшимся грузом. Геннадий ищет в эфире своих, нервничает, выстукивает позывные. Вероятно, нас опять потеряли и, конечно, беспокоится. И вот мы с Улукитканом снова на лыжах. На небе ни единого облачка, яркие лучи солнца слепят глаза, за границей леса снег сухой, глубокий, выморожен стужей. Старик изредка погружает в него палку и, не достав дна, неодобрительно качает головой. Однако олени не пройдут, дорогу топтать надо. Взбираемся на перевальную седловину, оглядываемся и, пораженные картиной, долго стоим молча. Под нами лежат многочисленные отроги Джугдырского хребта, заснеженные, прочерченные причудливыми линиями глубоких ущелий. Кое-где на гребнях торчат одинокие скалы. На дне долины, словно заплаты, виднеются темные лоскуты ельников, а правее, за водораздельной грядой, блестит обледенелая вершина неизвестного гольца. Горы, постепенно понижаясь, убегают вдаль и теряются в синеватой дымке. Улукиткан усаживается на лыжи и, обняв колени, смотрит вниз, как бы изучая сложный рисунок рельефа. Я достаю записную книжку, опускаюсь рядом. Далеко внизу лежит тайга. Странное впечатление оставляет она. Обычно при этом слове невольно перед глазами встают древние могучие леса при Енисейской Сибири, живописных гор Восточного Саяна, Юго-Забайкалья, Уссурийского края. Там тайга растянулась на сотни, а то и тысячи километров, высокоствольная, замшелая, затянутая непролазной чащей и заваленная буреломом. Совсем недавно мне пришлось совершить короткое путешествие по тайге Кузнецкого Алатау. Огромные пихты и ели, убранные седыми прядями бородавчатого мха, лохматые кедры, великаны-сосны, перемежаясь с белоствольными березами и сухостойным лесом, растут там дружно, стройно и так тесно, что старым деревьям нет места для могилы. Они умирают стоя, склонив изломанные вершины на сучья соседей. Только с топором в руках и можно провести караван через этот поистине могучий лес. В своем дневнике я тогда записал: в верховьях Томи деревья растут толстенные, а некоторые к тому же достигают почти 40-метровой высоты. Зайдешь под непроницаемый свод гигантского леса, и тебя охватит мрак, сырость. Воздух насыщен винным запахом тлеющих листьев, постоянно увлажненная почва завалена валежником да обломками отживших и сваленных бурей деревьев. Нет там звериных троп, туда не проникают порывы ветра, не заглядывает солнце. Ни цветов, ни травы. Только кое-где ютятся мелкий папоротник да жалкие кусты бесплодной смородины. Слух не потревожат песни птиц, не привлечет внимания шустрая белка или бурундук, не вспорхнет из-под ног рябчик. Даже медведь, владыка старых лесов, и тот избегает чаще. И только в осеннюю пору, когда поспевают орехи, можно увидеть его след в кедровнике. Лес и лес без конца и края. И как радуешься, если увидишь сквозь поредевшую крону деревьев кусочек неба или свет полуденного солнца, пробившего своим лучом листву. Человек, попавший в такую тайгу, может легко сбиться с пути, потерять счет времени, быстро измотать свои силы. Другая тайга представилась нашему взору сейчас с Джугдырского перевала. Кроме чувства сожаления, она ничего не может вызвать у человека. Дружные ветры разметали ее по огромному пространству, и чахнет она по вечно стылым долинам, каменистым склонам гор, кочковатым равнинам. Только берега рек да кромки озер окаймляют узкие полосы густого леса, а за ними на мерзлотной подстилке марий и болот растут жалкие, одинокие лиственницы, сучковатые и низкорослые. И все-таки эти деревья поражают своей удивительной жизнестойкостью. Они растут на вечной мерзлоте, чудом удерживаясь на мягкой маховой подушке, на скалах, россыпях, по крутизне, присосавшись корнями к камням и уступам. Даже взбираются на вершины гор. Отдельные лиственницы встречаются и в цирках, куда никогда не заглядывает солнце. Лес очень бедный, почти без подлеска. В лучшем случае пол затянут ерником или багульником. Летом тут на перевале по горам густой стланник, шибко густой, даже ходить не могу. Теперь он под снегом, скоро покажется, — говорит старик, болезненно щуря глаза от яркого снега, отбеленного солнцем и беспрерывно протирая их пальцами. — Туман, что ли? — вдруг спросил он. — Нет, погода хорошая. — Как хорошая? — Смотри, горы не видно. Куда его ушел? — Все видно, Улукиткан. И горы, и даже дым в лагере. — Что это с тобой? — Покажи-ка глаза. — Не надо, — сказал он спокойно, прикрывая лицо ладонями и опуская голову. — Однако слепой стал от снега. Надо скорее палатку ходить. Старик перевязал глаза платком, оставив снизу узкую щель, и мы, не задерживаясь, спустились вниз. Василий Николаевич и Лиханов уже вернулись с грузом и привели оставленных на последней стоянке оленей. Улукиткан ослеп от яркой снежной белизны, и это всех нас огорчило. Мы не захватили запасных очков с затемненными стеклами, а у проводников своих не оказалось, и они в солнечные дни ходили с незащищенными глазами. Вот и результат. Ночью снова разыгралась пурга. Завыл ветер, будто хотел рассказать нам про свою незавидную долюшку. Всколыхнулась, закачалась тайга, зашумела прерывисто, то рядом, то ниже, то вдруг стихнет, но ненадолго. Ветер находит щелки, выстуживает палатку, пробирается в постели. Спим долго, но чутко. Вот уже и утро наступает, а из спального мешка вылезать неохота. Холодно. Сквозь дремоту слышу, как Василий Николаевич бросает в печку стружки, дрова, чиркает спичкой. Сразу потеплело, хочется вытянуться, свободно раскинуть руки. Палатка с трудом выдерживает напор ветра. Он задувает в трубу и выбрасывает внутрь нашего убежища из печки дым вместе с пламенем. Дышать становится трудно. — А мы к вам! Можно? — кричит Николай Федорович, отстегивая вход и проталкивая у Лукиткана. — Дрова у нас кончились. Пришли погреться. Мы встаем. — Как твои дела, Улукиткан? — спрашиваю я старика. Мало-мало плохо. Да он всегда весной слепнет. Привык, это пройдет, — говорит Лиханов, распахивая доху и подсаживаясь к печке. Плохая привычка, придется задержаться. Куда со слепым пойдешь? Нет, — перебил меня Улукиткан. Слышишь, ветер туда-сюда ходит, пурга скоро кончится, дорогу надо делать, иначе не подняться с грузом на перевал. Это не твоя забота, дорога, — сказал я. — Беспокойный ты человек, Улукиткан, все торопишься, спешишь, так набегу и умрешь, — добавил Василий Николаевич. Старик задумался, прошептал. — Правда, смерть жадная, все бы забрала, да жизнь сильнее ее. Больная птица от стаи не хочет отстать, так и я. Тебе горячий чай наливать? Эко, спрашиваешь, Василий, кому нужен зимою чум без огня? И он, пожевав пустым ртом, протягивает руку и ищет в воздухе кружку. Буран ослабел. Я вышел из палатки. У лагеря собрались олени и, расположившись на снегу, пережевывают корм. Высоко проносятся прозрачные клочья туч, роняя последние остатки снега. Они жмутся к вершинам гор, прячутся по седловинам и падают на дно ущелий, но упрямый ветер срывает их, гонит дальше на запад. На горбатую вершину гольца выползло солнце. Теплым лучом коснулось моей щеки. Кажется, нигде оно не бывает столь желанным и необходимым, как именно здесь, среди безжизненных откосов туполобых гор. В этом краю извечно властвуют бури, от стужи цепенеют почва, камни и даже воздух. Зима длится около 7 месяцев, морозы доходят до 55 градусов. Тайга как будто смирилась с суровым климатом, и все же, кажется, не живет она, а мучается. После завтрака решили прокладывать дорогу. Пригнали все стадо, отобрали пару лучших оленей и к ним привязали остальных. Поодиночке, друг за другом, без нарт. Впереди идут на лыжах Василий Николаевич, Николай Федорович Лиханов, а за ними тянутся в 2 шеренги олени. «Борозду делайте поглубже! Дорогу положе!» — кричит вслед Улукиткан. Некоторое время олени идут дружно, оставляя позади себя широкую полосу взбитого снега, но подъем становится все круче, а снег глубже, и животные скоро начинают сдавать. Из их открытых ртов свисают языки, дыхание напряжено до предела. Они передвигаются рывками, прыгают, падают, а некоторые уже тащатся волоком. Через каждые 5 минут отдыхаем. Наконец передние олени начали заваливаться на бок. Слышатся понуканья, ругань, глухие удары, но это не помогает. «Видно, не промять нам дороги. До перевала далеко», — говорит Василий Николаевич, сочувственно поглядывая на оленей. «Ничего, отдохнут, потом пойдут», — упрямится Лиханов. Он тянется к Геннадию за кисетом и скручивает длинную козью ножку. Курит молча. Олени никак не отдышатся, но их круглые черные глаза по-прежнему теплятся покорностью. С большим трудом поднимаем их, выстраиваем и заставляем лезть на сугробы перемерзшего снега. Прибавилось еще 100 метров борозды, но тут олени валятся друг на друга, и ничем уже нельзя заставить их подняться. А ведь еще остается с 1 километр крутого подъема. Надо бросить оленей и самим заканчивать прокладку дороги. За это время они отдохнут и легко пройдут нашим следом. Кажется, нет утомительнее труда, чем мять дорогу по глубокому снегу, покрытому твердой коркой. Вначале мы идем на лыжах, но это очень неудобно. Лыжи набегают одна на другую, ноги проваливаются по колено. Часто падаем, зарываясь в снег. Вот уже и лыжи сняли. Подвязываем повыше унты, чтобы снег не забирался внутрь, снимаем фуфайки и пробиваемся к перевалу. Идем молча. При такой работе не до шуток и разговоров. Сухой снег — это сыпучее зерно. Мы утопаем в нем по пояс. Иногда из-под ног вырываются жесткие ветки стланника, и тогда в лицо летят комья снега. До седловины остается немного, 400 метров, но нет силы продолжать подъем. К черту все, я дальше не иду. И Геннадий в изнеможении падает. Лиханов возвращается к оленям. Василий Николаевич, весь мокрый от пота, устало смотрит на седловину и беспрерывно глотает снег. — Зря. Простудишься. Что за детская привычка у тебя, Василий? — говорю я ему строго, а самому страшно хочется бросить в рот хоть кусочек льда, освежить пересохшее горло. — Не простужусь, привычный. Плохо другое. Слабею от него, да и пот одолевает. Мокрый, как загнанный конь, а не могу сдержать себя. Василий Николаевич с Геннадием покурили и, отдыхая, дремлют. Мое внимание привлекает необычайное зрелище. По затвердевшему снегу ползет хромой паук-крестовик, волоча больную ногу. Но он не один. Его обгоняют другие паучки, черные и очень шустрые. Странно, как они попали сюда и куда идут? Ведь кругом снег. Я стал присматриваться и увидел вокруг нас тысячи насекомых, передвигающихся прыжками, как блохи, в том же направлении, куда идут пауки. По величине они совсем крошечные, даже трудно рассмотреть невооруженным глазом, но их так много, что снег кажется подернутым сизой пылью. Вероятно, всю эту массу насекомых и пауков сдуло ветром с деревьев. Больше им неоткуда взяться. Они двигаются на запад, спешат к солнцу, источнику тепла, будто понимая, что скоро оно погаснет. Неужели это вестники весны, разбуженные обманчивым солнцем? Хочется верить, что и здесь, среди заснеженных гор, будет тепло, зелено, зашумят ручьи, пробудится большая жизнь, и мы окажемся свидетелями великого перелома в природе. Но пока что кругом зима. Под перевалом нам повезло. Мы вышли на твердый снег и легко добрались до седловины. Василий Николаевич спустился вниз. Через час они с Лихановым вывели наверх оленей по нашему следу. «За ночь борозда застынет, с нартами идти будет легче», — заверил нас Лиханов. Мимо нас бегут белые куропатки, пробираясь по снегу в соседнюю седловину. Птица непогоду чует, в затишье идет. «Однако опять буран будет», — говорит Лиханов, с тревогой взглянув на горизонт. Мы еще не добрались до стоянки, как засвистел ветер, поднялась поземка и снежной мутью окутала горы. Залезаем в палатку и плотно застегиваем вход. Проводники с нами. «Эка дурнота прорвалась! Теперь надолго!» — предсказывает Улукиткан, прикладывая примочку к глазам. Сегодня ему легче. Он сидит в своем углу без повязки и, как всегда, молчаливый. — Что задумался, старина? — спрашивает его Василий Николаевич. — Гнилое дерево корни держит, а старика думы. Напрасно дорогу делали. Пурга занесет ее. Опять придется оленей гнать, мять снег. Вот и тревожусь, — отвечает Улукиткан, прислушиваясь к вою ветра. Знали бы, не мяли. Эко не угадали. Пуля слепая далеко хватает. Люди зрячи за полдня не видят. В печке шалит огонь. Слышно, как старики дробят ножами кости и высасывают мозг. Василий Николаевич уже дважды кипятил чай. Всю ночь бушевала непогода. Спали тревожно. В палатке до утра не гасла свеча. — Эко спите долго. Поднимайтесь, беда пришла. Вдруг слышится голос Улукиткана за палаткой. Все вскакивают. Уже утро. Старик расстегивает вход, пролезает боком внутрь и окидывает всех тревожным взглядом. К нашему стаду чужие олени прибились. Однако на перевале люди пропадают, — говорит он, бросая на пол куски чужих ремней, расшитых цветными лоскутками. — Кто-нибудь пришел? — Нет. — Видишь, от лямок что осталось? — Когда человек замерзает, он не может развязать на олене ремни, режет ножом. — Как так ты догадаться не можешь? — упрекает он меня. Кто же это может быть? Однако Лебедев. Другой люди тут нету. У него работают олени Ираканского колхоза. Их метки я хорошо знаю. Искать Лебедева надо. Шибко скоро искать. Погода худой. Однако вечером он был под перевалом, да не успел перевалить, иначе увидел бы промятую дорогу, сюда пришел. Догадка Улкиткана встревожила нас. Неужели Буран захватил людей на перевале? Воображение мгновенно нарисовало страшную картину пурги, что пережили мы со стариком недавно у худого места. Ох, как трудно человеку противостоять ей, да еще на открытых горах. Упади, присядь на минутку, поддайся усталости, и Буран наметет над тобою могильный сугроб. Нужна исключительная сила воли, чтобы противостоять Бурану. Ведь все мы хорошо знаем, что в такую погоду, если не успеет человек устроить себе убежище, упустит момент и не добудет огня раньше, чем закоченеют руки, он погибнет. Скорее идти на помощь. Мы решаем с Василием Николаевичем выходить немедленно, собираемся быстро, в котомке кладем топоры, по горсти сухарей и куску мяса, котелок, аптечку, сверток березовой коры для разжигания костра, меховые чулки. Берем с собой Бойку и Кучума. Улукиткан, присев на корточки, молча следит за нашими сборами. — Где же искать их? — спрашиваю я совета. Старик смотрит на меня в упор, и я чувствую, что в нем происходит какая-то борьба. Пурга шибко большой. Кругом ничего не видно. Блудить будете, пропадете. Однако я пойду с вами. Что ты, Улукиткан, не заблудимся. В крайнем случае собаки выведут. А тебе куда по такому ветру? Пойду. Маленько дожидай. — решительно произносит он, выползая наружу. Выходим следом за ним и пытаемся уговорить остаться. — Ты как хошь, а моя пойду. Не могу сидеть в палатке, когда люди пропадают, — твердит он, торопливо заталкивая в котомку Маут. — А его зачем берешь? — На перевале шибко ветер. — Все привязываться будем. Этого, конечно, мы не предусмотрели. На старике латаные штаны, сшитые из тонкой лосины, опущенные поверх унтов и перевязанные внизу веревочками. Все та же старенькая дошка, теперь уже почти без шерсти, загрубевшая от постоянной стужи. Она торчит коробом на спине, не сходится спереди и завязывается длинными ремешками, как тесемочками. Грудь открыта, шею перехватывает старенький шарф. «Ты хочешь идти так?» — Без телогрейки? — удивляюсь я. — Хорошо. Мороз догоняй нету, — шутит старик, набрасывая на плечи котомку.